Это осень, осень, это осень. Дождем стучится в желтую листву. Я эту осень, эту осень, эту осень своим последним летом назову. Я назову тебя последний раз, моя любимая. Здесь будет искренность невозмутимая, последовательность мыслей, воспоминаний моих. Последний тебе посвящаю я стих. Здесь будет все обиды, боли, поражения, многолетняя междоусобица наших отношений. А отношение к тебе осталось неподменное, только тяга переменная, столь сокровенная. Будучи в запое, страдать от перебоя, в творческом заторе с немыслимым застольем. Как можно было написать столько интересного, как можно было найти в тексте столько места. Как передать это все своими словами, завуалировать правду в бесконечном терзании. Куча мыслей, ограниченных словарным запасом, боясь обидеть, зацепив сарказмом. Я прошу тебя, не надо, не надо плакать. Дождь окутал землю, повсюду слякоть. Ветер украсил золотой листвой только наш с тобой парк, наш с тобой. Я прошу тебя, не надо, не надо плакать. Дождь окутал землю, повсюду слякоть. Ветер украсил золотой листвой только наш с тобой парк, наш с тобой. А воспоминания так и останутся прежними, бережными минутами в плеере почти севшим, сменив мой эгоизм альтруизмом сдержанным к тебе одной, заботы безутешной. Зачастую был глупым, болтливым и грубым, бурчливым к твоим поступкам столь активным, и все же попускал их, оставляя все как есть, поощряя поцелуем, показывая лесть. Да нет, не тряпка, всего лишь патриотизм. Нашим отношениям и недописанный эскиз так и остался на бумаге, с которой начинали безудержно и безутешно все поджигали. Да, конечно, понимали, что пора расстаться, что в присутствии друг друга не получим счастья. Допуская в отношениях брешь отчасти, виноваты только принимавшие участие. Я прошу тебя, не надо, не надо плакать. Дождь окутал землю, повсюду слякоть. Ветер украсил золотой листвой только наш с тобой парк, наш с тобой. Я прошу тебя, не надо, не надо плакать. Дождь окутал землю, повсюду слякоть. Ветер украсил золотой листвой только наш с тобой парк, наш с тобой.